listening. Excuse the pig, the hog speaks next. Remember that saying your mama used to say? Так что теперь жареные цыплята запрещены во всем Колорадо. Везде.